Глава 23. Зараженный уровень. Орбитал. «Игорь, кажется, шансы сдохнуть стремительно мчатся вверх». Кузнецов воткнул длинный нож в огромное обвисшее брюхо, ставшего на задние лапы монстра шестью лапами и обтянутой грубой серой кожей человеческой головой. Оружие, имеющее поразительно острую заточку, вошло в тело твари на какие-то жалкие сантиметры и застыло. Серая тварь разинула пасть в усмешке, а ее желто-фиолетовые глаза, больше походящие на кристаллы, вставленные в пустые глазницы черепа, вспыхнули. «Поскалься мне еще, ублюдок!» Выпустив нож из руки, Илья уже отработанным движением дернул за ремень дробовик. И за мгновение до того, как тварь перешла в атаку, приставил ствол к черепушке твари и нажал на спусковой крючок. В тесном, освещаемом лишь нашими фонарями коридоре, выстрел прозвучал, будто раскат грома, и заряд дроби из дробовика снес верхушку черепной коробки монстра, мгновенно потушив яркое сияние его глаз. Однако с серыми мы уже встречались и знали, насколько эти твари живучие. Так что, выпустив дробовик из рук, Илья ударил ладонью в рукавице по продолжавшему торчать из пуза монстра клинку. В этот раз оглушенная тварь свою органическую броню эфиром подпитать не успела, и нож, пробив подкожные мышцы, по самую гарду вошел в обрюзгшее пузо. «Скрываю!» — крикнул Илья, перехватывая рукоять орудия и ведя им снизу вверх, межгрудных пластин серого. «Твою мать, ненавижу это!» Пнув, я отбросил на спину своего противника, трехметрового гиганта шестью руками, но при этом без ног. И средняя пара рук у него заканчивалась костяными копьями, одну из которых я и оторвал, а после воткнул в широко распахнутую пасть. «Готов, давай!» Илья, чей нож уже дошел до шеи серого, вновь отпустил оружие, но вместо того, чтобы разорвать дистанцию, выхватил из-за спины еще один клинок. Это оружие больше походило на тонкий стилет-спицу, идеально подходящий для прокалывания твердых предметов. И игла в очередной раз не подвела, с легкостью пробив толстый череп твари, доставая до самого мозга. «Потух!» Одновременно вытаскивая стилет и выдергивая нож, парень пнул тварь, отбрасывая ее подальше от себя. Хотя в столь тесном коридоре это было весьма проблематично. Но в данном случае каждый сантиметр играл немаловажную роль. Едва тело твари грохнулось на пол, как ее брюхо стало резко увеличиваться в размерах, окутавшись фиолетовым пламенем. Стиснув зубы, я выставил вперед руку, концентрируя эфир, но не давая ему свободу. Словно держал бойцовского пса на поводке, выжидая нужного момента. Брюхо лопнуло, разбрызгивая во все стороны люминесцентную жидкость, мгновенно впитавшуюся в содрогающиеся от выброса эфира стены. И вместе с этой жидкостью из брюха кокона выскочила орда мелких пауков, моментально помчавшихся в нашу сторону. И пусть до них было еще несколько метров, я уже ощущал, как сотни мелких лапок с коготками на концах впиваются в мое тело, постепенно поднимаясь снизу вверх. Как их крохотные тельца облепляют меня со всех сторон. Как поднимаются к голове, закрывая глаза и пытаясь залезть в рот и нос. Алая волна эфира, сорвавшаяся с руки, пронеслась по коридору, сжигая легион пауков и обращая их в пепел. И наваждение тут же схлынуло, оставляя после себя отвратительное послевкусие. «Звездец!» Облокотившись о стену, практически вжавшись в ее мягкое нутро, произнес Кузнецов. «Еще парочка таких встреч, я точно проблююсь!» «Перекусим?» Не удержался я от подначки, хотя у самого неприятный ком в горле образовался. «Ой, да пошел ты!» Продемонстрировав неприличный жест в мою сторону, Илья подошел к еще содрогающейся утробе и, достав уже нормальный меч, принялся кромсать тушу. «Мерзкие твари, с какой стороны ни посмотри!» И первая встреча с такой едва не отправила нас к праотцам. Серые паукообразные утробы двигались по зараженным коридорам в сопровождении свиты. Различные степени уродства гомункулы и поодиночке были серьезным противником. А когда таких тварей, вооруженных биологическими аналогами всевозможного стреляющего и колюще-режущего оружия было с десяток, так вообще хоть сразу стреляйся. Однако серые и в одиночку стоили всей своей свиты, так как были фактически неуязвимы. Огнестрел они игнорировали напрочь. В первую тварь мы всадили столько патронов, что от такого перерасхода в гробах бы завертелась не одна сотня прапорщиков. И при этом она продолжала атаковать. Благо, что встреча состоялась в приличного размера зале, и место для маневра и экспериментов у нас было. Поняв, что огнестрел не решает, я сразу перешел к ультимативному оружию, то есть вдавил по твари эфиром. За что тварь сказала спасибо и вдарила в ответ, пробив незапланированный архитектором выход с отсека. Так что пришлось переходить к ближнему бою, где дела пошли куда веселее, пока мы, успев к тому моменту разобраться со всей остальной свитой, не снесли башку твари. После чего по наивности предположили, что на этом приключения закончились. Однако нет. Самая мерзкая финальная часть представления только начиналась. Рванувшее брюхо и заляпавшая нас с ног до головы дрянь, конечно, изрядно огорчили. Однако появившиеся следом за этим пауки огорчили еще больше. Это сейчас мы были умные и валили их сразу же после того, как они выбрались, фактически кучей. А в тот раз это был сущий ад. Сквозь броню эти твари прогрызться были не в состоянии. Однако наведенный ими морок сводил с ума по-настоящему. И подловить их можно было только в момент вылупления, когда они уже выбрались с утробы. В общем, максимально проблемный противник. «Отдых или дальше идем?» Покончив с разделкой туши и притащив сброшенные в начале коридора вещмешки, поинтересовался Илья. Я к тому моменту как раз заканчивал выкачивать эфир из свиты серого. Саму главную тварь я на кристаллы не переводил. Уж больно они отвратительно пахли. Вначале попробовал такой поглотить, но ничего хорошего из этого не вышло. Будто в меня пытались какую-то дрянь подсадить. Но, видимо, сработал защитный механизм, и кристалл попросту превратился в мерзко пахнущее облачко, которое спустя мгновение впиталось в живые стены зала. «Голоса звучат все отчетливее и требовательнее», — покачал я головой, закрывая уже второй контейнер с кристаллами. «И что-то мне подсказывает, что идти нам осталось не так уж и далеко». Зов, на который первым среагировал Кузнецов, теперь слышал и я. Поначалу это был даже не шепот, а так, отголосок эха. Трудноразличимый, совершенно неинформативный. Но чем глубже мы погружались в недра зараженных уровней орбитала, тем отчетливее он становился, позволяя разбирать отдельные слова. Даже не так, не слова, а скорее образы. Картинки, несущие оттенки определенных эмоций. Гнев, вина, отвращение, уверенность, надежда, любопытство и высокомерие. И этот список можно было продолжать до бесконечности. Однако именно сейчас все отчетливее проступало нетерпение. Будто кто-то там в глубине станции считает уже даже не минуты, а секунды до нашей с ними встречи. И именно что с ними, несмотря на весь тот калейдоскоп чувств, что транслировался на нас с Ильей, мы оба ощущали, что их излучают два существа. Первый отпечаток разума, более возбужденный и изнывающий от нетерпения, прочно ассоциировался у меня с Ильей. Тем не менее, несмотря на то, что парень был уверен, что слышал собственный голос, а слышал, видел он, куда лучше меня, я, напротив, был уверен, что это не он и не его часть разума, который предупреждал Михаил. Тот мутный тип, который после совещания у губернатора сообщил, что моей семье угрожает непосредственная опасность в связи с освобождением лифта и переходом в автономный режим местной заразы. Тем не менее, с момента нашего появления на станции никаких нападок, не считая провалившейся попытки устранения моей семьи неделю назад, не было. И это меня откровенно настораживало. Конечно, был вариант, что этот Михаил попросту хотел, чтобы я ликвидировал Кузнецова. А может, и сам сложил свою буйную головушку в столкновении. Однако с той силой, которую я ощущал в его присутствии, убрать меня вряд ли было бы для него какой-то проблемой. Да и не просто так же он меня спасал до этого. В общем, то, что это не злобный двойник Кузнецова, я был уверен на все 98%. И по поводу этого был относительно спокоен. А вот второй голос тревожил меня все больше. Пахло от него чем-то знакомым и родным. Даже неудивительно, что Илья по первости подумал, что это я где-то там в глубине. «Ну, раз отдыхать не хочешь, держи рюкзак!» — кинул в меня изрядно похудевшим вещмешком Кузнецов, закидывая за спину свой. «Как думаешь, кого мы там встретим?» «Да какая разница?» Непроизвольно передернул я плечами, проходя мимо груды мяса, некогда бывшей утробой. «Сомневаюсь, что нас заманивают в ловушку. Если бы это было так, то просто прислали бы с десяток этих тварей и смели словно катком. Но и разговоры вести в подобных местах несколько странно». Шагавший в паре метров передо мной Илья подсветил фонарем нарост на пульсирующей стене. Скинув дробовик, Кузнецов сделал выстрел, пробивая толстый кусок плоти насквозь, разнося его на мелкие ошметки. В воздухе вместе взрыва повисло желто-зеленоватое облачко, занявшее половину пространства узкого коридора, а датчики брони привычно замигали, сообщая о неблагоприятной среде за бортом. И помимо этого, пока облако рассеивалось, в нем можно было разглядеть очертания извивающихся щупалец, пытающихся схватить потенциальную жертву и утащить свою глубокую нору. Это действительно была глубока, проверена на собственной шкуре. «А ты-то на Перуне на нормальные места насмотрелся?» Прижимаясь к стенке и пробираясь бочком мимо продолжающих бесноваться щупалец, произнес я. «Аккуратней, за следующей дверью кто-то сидит». «Да твою мать, лишь бы не серые!» Илья вначале потянулся за клинком, но потом, видимо, передумал и достал верный дробовик. Вновь загрохотали выстрелы, споровшие плоть, которой зарос проход. Сделав дыру размером с кулак, Кузнецов щелкнул клапаном на броне, доставая гранату и просовывая ее за преграду. Пару секунд ожидания по бокам от прохода, грохот взрыва, и вот мы уже в два клинка вырезаем проход и врываемся внутрь. Хотя точнее сказать, что выбираемся наружу, так как тоннель, по которому мы шли, вывел нас в очередной зал. Впрочем, правильнее будет назвать это место центральной площадью. Судя по карте, раньше тут сходились центральные коридоры уровня, в связи с чем помещение было приличных размеров, что вширь, что в высоту. Тушки мелких тварей, которых я ощутил в эфирном поле, валялись неподалеку от места взрыва гранаты и признаков жизни не подавали. Впрочем, тут и без них сюрпризов хватало. «Игорь, гляди!» — толкнул меня локтем Илья. Луч его фонаря заскользил по стенам, выхватывая из темноты множество наростов, вроде того, мимо которого мы прошли совсем недавно в коридоре. Только здесь они были куда сочнее и больше, и сквозь натянутую пленку можно было разглядеть, как внутри, в облаке газа, подсвеченного фонарями, переплетаются между собой крупные щупальца. Судя по размерам, дотянуться до центра зала они не должны. Прикинув размер опухолей, предположил я, а нам явно нужно туда. Теперь уже я подсветил приличных размеров выпуклость на полу. Выглядела она, словно кто-то уронил на пол шляпку гигантского гриба. А потом она начала гнить, лишившись связи с питающей ее грибницей. Ассоциация была такой сильной, что я поднял фонарь к потолку. До него был добрый десяток метров. К тому же там в высоте клубился дым, почти полностью его скрывающий. Если бы не коконы, подвешенные под ним, могло бы и вовсе сложиться впечатление, что над нами нет крыши. «Зов стал определенно громче», — продолжая обшаривать взглядом помещение, произнес Кузнецов. «И кто бы это ни было, неопределенно хотят, чтобы мы залезли в этот гриб. Пойду первым. Если что, выдернешь меня оттуда». Принял я решение. Черт его знает, как на тебя повлияет то, что там внутри. «Но зовут-то нас обоих, я это четко слышу», — попытался возразить Илья, аккуратно ступая за мной след в след. А я медленно двигался к шляпке, стараясь не пересекать воображаемую черту, до которой могут дотянуться щупальца. «Я тоже это слышу, но это не повод лезть сразу туда обоим. Достаточно того, что мы вообще сюда пришли», — парировал я довод парня, при этом мысленно перебирая список оставшегося оружия. Шляпка гриба при нашем приближении стала подниматься, демонстрируя свое бледное брюхо, усеянное множеством крохотных, непрерывно шевелящихся отростков. Мой фонарь с трудом охватывал эту громадину, однако разглядывал я ее недолго, почти моментально переключившись на дыру, которую она собой скрывала. Луч света упал на тонкую перепонку, закрывающую яму диаметром метров 5-6. Однако она долго преграждать путь не стала, разделившись на несколько треугольников и опав вниз, слегка подергивая получившимися лепестками. «Я все же за то, чтобы лезть туда обоим», — произнес Кузнецов. Больше шансов навалять при необходимости тем, кто там может быть. «Да, вопрос на миллион», — кивнул я, разглядывая провал. «Я-то думал, что оттуда кто-нибудь вылезет, и мы побеседуем. А тут явно требует прыгнуть в неизвестность. И, независимо от глубины, обратной дороги уже не будет. Шляпка явно весила не одну тонну, и хрен меня Кузнецов обратно выколупает. Ладно, идем вдвоем», — согласился я, но прежде чем сделал очередной шаг, по грибу прошла судорога. И он, то сжимаясь, то разжимаясь, стал стремительно падать на пол, закрывая собой проход. «Игорь, стены!» — крикнул Илья. Его фонарь заскакал по сторонам, подсвечивая взрывающиеся наросты и вываливающиеся из них щупальца. «Спина к спине! Свет!» — приказал я, доставая из одного подсумка химические источники света и швыряя их на пол. На ловушку это не походило. А вот то, что что-то пошло у пригласивших нас к себе в гости не по плану, вполне. «Не дотягиваются», — с облегчением произнес Илья, держа в одной руке дробовик, а в другой — нож. Ему и в прошлый раз не понравилось лезть за мной в узкий тоннель, пока я отбивался от сковавших меня щупалец. «Эти нет, а вот их товарищи сверху под вопросом», — огорчил я парня, едва на стекло шлема с потолка упала первая капля фиолетовой жидкости. Мне не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это не местный дождик накрапывать начинает. Стряхнув жижу с забрала, я задрал голову и увидел, как многочисленные коконы, подвешенные к потолку, начали раскачиваться и растягиваться, словно по ним кто-то колотил изнутри, стремясь как можно быстрее выбраться на белый свет. «Это не щупальца», — убежденно произнес Кузнецов. В то же мгновение, будто специально, чтобы подтвердить слова парня, первый из десятка коконов наконец треснул. Из 10-метровой высоты на пол прямо в скопление щупалец упала человеческая фигура. А за ней посыпались и остальные, падая, будто сломанные куклы. «Не щупальца, но лучше бы это были они», — согласился я с парнем, меняя дробовик на прибереженную на крайний случай энергетическую винтовку. И что-то мне подсказывало, что этот крайний случай настал. Разбросанные источники света давали прилично, так что, несмотря на клубящиеся облака отравы, видимость была более-менее. И тот момент, когда щупальца, бьющиеся в бессилии от того, что не могут до нас дотянуться, отступили, я не пропустил. Как и не пропустил появление вышедших из них людей. «Вот же суки!» — услышал я в наушнике голос Кузнецова. А после раздалась стрельба, перемежающаяся с матом. «Согласен полностью», — негромко произнес я, нажимая на спусковой крючок винтовки, а скорее кнопку, сделанную под него. Из необычайно легкого оружия совершенно без отдачи вырвался узкий луч пламени, пронзивший оскалившегося двойника Ильи. Он пытался уйти из-под луча, но энергетическое оружие тем и хорошо, что тебе не нужно целиться, зажал кнопку, доведи луч, преследуя противника. Вот только основная проблема заключалась в том, что боезапаса там так, сгулькин нос. И до момента, когда на индикаторе винтовки нарисовалось 2 нуля, я успел сжечь лишь 5 копий Кузнецова и нарубить на сашими бесчисленное количество щупалец. И все это время я слышал непрекращающуюся ругань Ильи, который, разрядив дробовик, крутился словно юла, отбивая щупальца клинком и пытаясь дотянуться до своих копий. Отбросив в сторону винтовку, отработавшую свое, взялся за меч и рванул к вынурнувшему из тумана двойнику. Парень, на котором еще мгновение назад не было ни клочка одежды, моментально оброс доспехами, пародирующими оригинал. Только если на Илье они были откровенно технологическими, то на копиях доспехи постоянно шевелились, сжимаясь и разжимаясь, при этом истекая какой-то мутной сукровицей. Остро наточенный клинок вонзился в район сердца копии, но двойник лишь улыбнулся, а в его глазах отразилось пламя ярости. Совсем как в те разы, когда Илья срывался. Впрочем, улыбаться во время драки — плохая идея, в чем идиот и убедился, когда его нижняя челюсть улетела в туман, оторванная мощным ударом слева. Провернув меч в груди, дернул его вправо и резко вниз, фактически располовинивая тварь, и тут же насадил на клинок очередного двойника, пытавшегося зайти ко мне со спины. В этот раз лезвие прошло через глазницу и вышло снаружи, пробив череп. Но мне показалось этого мало. Так что прежде чем тело копии упало, я вытащил пистолет и, приставив его к уцелевшему глазу, в автоматическом режиме опустошил половину магазина. «Вспышка справа!» — раздалось в наушнике. И, схватив уже точно мертвое тело за шею, да так, что затрещали кости, я выставил его перед собой. И спустя секунду почувствовал, как труп дергается, а по броне застучали осколки гранат. Впрочем, большую часть на себя приняла мертвая копия. «Благодарю!» — ответил я, швыряя ошметки, оставшиеся от трупа, в очередного Кузнецова, при этом разряжая магазин, зашедшего за спину оригиналу. Копия, получив свинцовый подарок, как-то обиженно посмотрела на меня, и тут же ее голова упала на пол, моментально затерявшись среди месива из отрубленных щупалец и частей тел двойников. Илья тоже контролировал обстановку и не преминул воспользоваться моментом. Дальнейший бой шел уже как в тумане, в прямом и переносном смысле этого слова. Зеленые облака стали почти непроглядными, и лишь навигаторы на нашей броне, синхронизированные друг с другом, не позволяли нам попасть под дружеский огонь. Противника же мы видели фактически на расстоянии вытянутого клинка, и сражения из просто близкой дистанции перешли на сверхблизкую. Да что там, я даже в академии девушек во время выпускного так плотно к себе не прижимал. И тот момент, когда я осознал, что из очередного клуба тумана ко мне не тянет свои руки двойник Кузнецова, я как-то пропустил, по инерции продолжая размахивать обломком меча. «Игорь!» — услышал я тяжело дышащего Илью. «Кажись, отбились!» «Походу!» — согласился я с парнем, направляясь в его сторону. «Ну и каково оно, бороться с собственными демонами?» «Бодрит, блин!» Подойдя к парню, разлегшемуся прямо на горке из трупов собственных копий, протянул ему руку. Тот, схватившись с кряхтением, встал на ноги, и лишь сейчас я разглядел, что часть его шлема повреждена, а стекло пошло трещинами. «Как дышится?» «На удивление, нормально, но электроника вопит о большом количестве дряни. Пришлось отключить». Успокоил меня Илья. «Понятно», — кивнул я. «Тогда пошли думать, как поднять эту крышку. Не обратно же идти». Повернувшись, я вновь направился к грибу. И опять, не дойдя до него считанных метров, обстановка в зале сменилась. Туман стал стремительно рассеиваться, втягивая стены и обнажая все поле боя. «Твою мать!» — пробормотал Кузнецов, глядя на десятки посеченных трупов с его лицом. «Они не ты, так что соберись!» Обернувшись к парню, произнес я. «Не уверен», — ответил Илья, однако, встряхнув головой, направился ко мне. А я стоял и смотрел, как шляпка, задрожав, стала вновь открываться, а пропавший во время нападения двойников шепот вновь зазвучал в голове. «Нас по-прежнему ждут, так что айда за мной», — произнес я, подойдя к краю бездны, а после сделал шаг вперед.